Глава 4. Амин Аль-Хаят. Мне кажется, я весь пропах ею. И дело не в геле, созданном специально для нее по моей просьбе. В ином. Чем больше провожу времени с ней, тем отчетливее понимаю, что становлюсь зависим от этой девчонки. Когда хочется брать ее на постоянной основе, чтобы она снова кричала от оргазма. Желательно мое имя. Но рано. Все рано. Хотя до чего же сладкая малышка. На языке до сих пор хранится вкус ее желания. Сладкий и чуточку терпкий. Так бы и дышал им всегда. Да, давно меня никто так не цеплял. Но до чего податливая. Заводится практически с одного касания. Течет так обильно, будто ее до этого целую вечность не трахали. Интересно, со своим дружком она так же бурно кончает? Хотя вот об этом лучше не думать. А то в крови начинает бурлить такое безумие, что убийство будет являться лучшим выходом для того волчонка. Почему волчонка? Да потому что вряд ли он намного старше самой Мири. А против моих 4 веков? Ни шанса. Как и у ее отца. Здесь я не лгал, когда говорил, что меня стычка с Верховным не волнует. Да я готов их 10 пережить, если это позволит мне продлить общение с его строптивой дочерью. А продлить хотелось. И на подольше. Чтобы уж точно насытиться. То, что меня отпустит довольно скоро, не подлежит сомнению. Так всегда. Я быстро загораюсь, но не менее быстро остываю. Стоит только чувству новизны уступить место обыденности. Именно поэтому стараюсь всегда разнообразить любовные отношения с избранницами. Иначе бы они мне наскучили уже с первого раза. Хотя бывает и так, что наскучивают еще до секса. Тогда я разворачиваюсь и ухожу. Но вот в мире с ней все иначе. Несмотря на видимую податливость, уверен, она мне при первой же возможности вонзит нож в спину. И это заводит куда больше простого сопротивления. Сильная, волевая. Такую прогибать под себя одно удовольствие. Именно поэтому я делаю перерывы в наших встречах и прихожу, когда она уже не ждет. Знаю, ее это бесит. И обескураживает. Невольно вспомнилась, как Мириам испугалась в последний раз, когда, проснувшись, поняла, что больше не одна в комнате. И даже не на кровати. Но еще больше уверенно ее испугало то, что она не проснулась от моих действий. Да я и сам был удивлен не меньше. Не ожидал от ее волчицы такого доверия. Что ж, так даже лучше. Если зверь принимает меня, то и девушку не составит труда подчинить в скором времени. К слову о доверии. Я вернулся к Мире спустя 3 дня, ночью. Она снова спала. Усмехнулся, когда девушка опять никак не отреагировала на мое присутствие. Повернулся беззвучно замок на двери за моей спиной. Так же тихо я прошел к постели, на которой прямо посередине на боку возлежала черная волчица. Присев на край, я принялся перебирать ее длинные волосы, попутно рассматривая милое личико. По-настоящему красивое. Не такой агрессивной красотой, как ее мать, но не менее запоминающейся. Овальное личико с пухлыми щечками, аккуратный прямой носик, длинные изогнутые кверху ресницы, оставляющие тени под глазами, манящие губы, по которым я, не удержавшись, провел кончиками ее же волос. Мириам на мои действия вздохнула, смешно потерла ладошкой место прикосновения, перевернулась на другой бок лицом ко мне и уткнулась лбом в мое бедро, продолжив безмятежно спать. Лежащая в ногах неиспользованная одежда с тихим шелестом упала на пол. Повторно усмехнулся. Выпустил из рук черную прядку и провел кончиками пальцев по обнаженному плечику, отметив краем глаз отсутствие следов моего недавнего укуса. Снова вспомнился страх девчонки, когда она решила, что я ее отметил. Глупенькая, я не собираюсь доводить до подобного, но ей о том знать пока не положено, пусть поволнуется. Тем приятнее будет видеть, как она сдается на мою волю вопреки всему. Прям как сейчас, когда я привычно накрываю повязкой ее глаза, переворачиваю на живот, привязываю руки к изголовью кровати. Она так и не просыпается. Даже когда я зажигаю принесенные моей Розалиндой ароматические свечи. И даже когда лью на гладкую кожу массажный гель, после чего принимаюсь разминать каждую мышцу волчицы. Но и тогда она лишь тихонько стонет от удовольствия, чуть выгибаясь, но так и не просыпаясь. Занятно. Мне уже и самому интересно, Когда я успел заслужить у этой девчонки столько безграничного доверия? Не в ее же 19 лет, когда вынуждена гостила в их замке. Да и тогда мы не сказать, что много общались. Я в то время вообще был увлечен одной из дочерей Альфа Белого клана, Авророй. Впрочем, обо всем этом я думаю не так уж и долго. Ровно до момента, когда лежащая подо мной пленница просыпается. Понимаю это по едва напрягшимся мышцам спины и измененному дыханию. Хотя Мириам очень старается этого всего не показать. Я же тоже не акцентирую на этом внимание. Продолжаю медленно и ласково скользить ладонями по ее спине. Вверх и вниз. Чуть нажимая пальцами на нужные точки, призванные расслабить. И через некоторое время мне это удается. Руки гладят стройные ноги по всей длине, массируя, лаская. Чуть дольше задерживаются на округлой попке и возвращаются обратно к ступням. К этому времени девушка уже проснулась окончательно, а по комнате то и дело разносятся ее тихие стоны удовольствия. И я же сгибаю в колени сперва одну ногу, разминаю ступню, затем другую, и снова возвращаюсь к массажу голени и бедер, проводя пальцами между ними, не касаясь заветного. Даже когда девушка поддается бедрами навстречу моим прикосновениям, просто продолжаю, как ни в чем не бывало, разминать ягодицы. Но кто бы знал, как сложно сдерживать себя, когда вот оно, бери, не хочу. Но именно что не хочу, не так, она должна не просто просить, умолять или требовать. Она должна желать меня так же, как я ее. На грани. Потому и сдерживаю и себя, и ее. К тому же есть в этом ожидании что-то такое, будоражащее воображение, пробуждающее в моей голове сотни идей, как можно доставить ей удовольствие, чтобы каждый раз новое, чтобы запомнила и вспоминала до конца своей жизни это приключение. А руки скользят выше по спине к шее, оглаживают плечи, бока, вынуждают волчицу чуть приподняться, чтобы я мог иметь доступ к груди и животу. Их я тоже принимаюсь массировать. Прямо в такой позе. Больше хочется перевернуть Мириам на спину, но тогда придется отвязать ей руки. А если сделаю это, уверен, она тут же поспешит отстраниться, несмотря на всю степень своего желания. Так что придется нам обоим потерпеть. Впрочем, терпение мое вознаграждается довольно скоро, когда мои пальцы ложатся на истекающую влагой плоть. Нет, какая же она все-таки отзывчивая. С губ срывается непроизвольный рык, когда мои пальцы погружаются в податливое тело, выбивая из женской груди протяжный стон удовольствия. Хороша. А если так? Сгибаю пальцы, толкаясь глубже, сильнее. Чувствую, как еще ближе становится моя пленница к порогу наслаждения, в которое срывается почти следом, стоит мне нажать большим пальцем на бугорок, наряду с хриплым, протяжным, пополам со стоном. Эртан. Я так и замер, тяжело дыша, сдерживая примитивное желание придушить девчонку, а после залюбить так, чтобы вообще больше не могла ни о чем и ни о ком думать. По венам жидкий азот потек, замораживая в считанные мгновения. И это помогло. Со всем возможным спокойствием отстранился, деловито поправляя манжеты на рубашке, а после, развернувшись, вышел из камеры. «Найди мне ее дружка, Эртан зовут». «Только так, чтобы никто не знал». «Ну не мне тебя учить», — отдал приказ своему Бетти по телефону. Сам же направился. А к лунной, все. Сейчас мне нужна разрядка. Дикая бешеная разрядка, чтобы вытравить из груди то, что так прочно засело щепкой. Ту грубую занозу, что оставляет нарыв после себя. В данном случае не заживающий, растущий с каждым шагом, с каждым ударом сердца, с каждым видением того, как Мириам отдается этому Эртану, чтобы он сдох и непременно подохнет от моей руки. Уж об этом я позабочусь, пока же... «Цветочек, ты здесь?» – позвал нужную мне девушку, входя в спальню в другом крыле тюремного блока. «Когда-то я спас Розалинду из рабства, буквально силой вырвав из лап жестокого оборотня-одиночки, которому нравилось не просто издеваться над своими жертвами, а медленно и болезненно убивать их, уничтожать в них не только личность, но и тело. Я совсем случайно наткнулся на его дом в пустыне и не смог пройти мимо. Розалинду пришлось долго уговаривать довериться мне, лечить, но итогом стала настоящая преданность. Она отказалась возвращаться к семье, хотя увидеться с ними согласилась. Конечно, поговорить в полной мере не смогла, ввиду отсутствия половины языка, но иногда никакие слова в принципе не способны передать истинные чувства. А семье они и не нужны. Светловолосая красавица спала, длинные волосы веером раскинулись по подушке. Обнаженное тело скрывала тонкая простыня. Розовые губки чуть приоткрыты, и на мои слова она никак не отреагировала. Но ровно до момента, пока я не присел на край кровати, тут же распахнула веки, позволяя насладиться небесным цветом ее глаз. На губах заиграла счастливая улыбка, и вот ее улыбка уж точно предназначалась мне одному. Протянул руку и провел большим пальцем по губам Розалинды, улыбаясь в ответ. «Прости, что разбудил». Покаялся, хотя не чувствовал никакой вины за содеянное. Соскучился. Улыбка девушки стала почти запредельно радостной, и сама она тут же подалась вперед, обнимая меня за шею. «Это значит, ты тоже соскучилась?» – поддела я. Цветочек отстранилась, одарив меня укоряющим взглядом. Настала моя очередь шире улыбаться. «Все-все, я понял, проникся, извиняюсь». Примирительно поднял руки, но почти сразу вернул их к своей любимой наложнице, притягивая ее за талию к себе ближе, пересадив на колени. Даже готов незамедлительно загладить свою вину, если позволишь, сжал девичью грудь в ладони. Розалинда, приоткрыв рот в протяжном стоне, выгнулась мне навстречу, чуть раздвинув ноги в немом приглашении. «Хорошая девочка», — похвалил за инициативу, целуя ее в сладкие губы и роняя на спину. «Моя девочка», — пробормотал, принявшись жадно шарить по хрупкому телу, спускаясь поцелуями на шею и ниже, позволяя стянуть с себя сперва рубашку, а затем и брюки, сразу с нижним бельем. За что любил эту девочку еще, она всегда знала, чувствовала, когда мне нужна нежность и мягкость, а когда страсть и безудержность. Почти сама насадилась на мой член, выгибаясь навстречу больше прежнего, почти задыхаясь от собственных стонов удовольствия, от которых мой разум приказал долго жить. Я только и успел, что вцепиться руками в матрас по обе стороны от нее, чтобы не навредить в порыве страсти, продолжив вколачиваться в нее все быстрее и глубже, пока не почувствовал, как она сжимает меня собою. Тогда же и злился и сам. «Ты потрясающая, цветочек», — прошептал ей в губы, — «но мне мало», — сказал как есть. В ответ получил лукавую усмешку и шевеление бедрами в очередном приглашении. Не стал разочаровывать. Ни ее, ни себя. Но теперь я не торопился. Изводил Розалинду ласками. Долго, со вкусом. Снова и снова вынуждая изнывать от желания. До тех пор, пока она не забилась в очередном оргазме. Тогда же перевернул ее на живот, поставил на колени. И снова толкнулся внутрь податливого тела. Нежные стенки мягко обхватывали мой член. И я почти сошел с ума от этого ощущения. Прикрыл глаза от удовольствия. Вот только перед внутренним взором встало лицо совсем другой девушки. Волчицы. Мириам. Мириам, будь она проклята! Одно только воспоминание о ней подхлестнуло возбуждение до невероятных размеров. Захлестнуло с головой, и я уже не помнил себя. Только жадную потребность сделать ее своей, присвоить. Потерялся, растворился в этом ощущении, пока не пришло долгожданное освобождение. И только тогда я понял, что натворил. С кем? Тело Розалинды являлось одним сплошным синяком. «Луна, цветочек, прости меня!» — выругался, укладывая девушку вдоль кровати. «Я сейчас!» А сам потянулся к ящику возле кровати в поисках заживляющей мази, которую принялся наносить на оставленные гематомы толстым слоем. «Потерпи, скоро заживет!» — улыбнулся виновато. «Обещаю, больше такого не повторится», – заверила со всей серьезностью. Девушка в ответ лишь улыбнулась и покачала головой, а после подняла руку и сделала несколько знаков, задавая таким образом свой немой вопрос. «Ты очень проницательна», – вздохнул, погладив ее по волосам и улегся рядом. «Да, я хочу ее, как никого больше». Что глупо звучит, учитывая, сколько мне лет, но она... Вот тут я замялся, не зная, как лучше выразиться. Впрочем, Розалинда это сделала за меня. Да, упрямая. И это мягко сказано. Ведь хочет, понимаешь, но почему-то сопротивляется. И я не понимаю, почему. Отдохнули бы вместе, развлеклись, как взрослые оборотни, и разошлись. Но нет, надо выпендриться, цену набить. Иногда я вас, женщин, не понимаю. К чему эти игры? К тому же, если хочет любви, так я готов ей ее дать. В конце концов, без любви секс не секс. Но нет, сопротивляется. А я, кажется, с ума уже схожу из-за нее. Спать толком не могу. Но то я. А вот моя слушательница, пока я изливал душу, успела задремать. Безмятежное личико сохранило улыбку, которая разлилась теплом в груди. Все-таки эта человеческая девочка лучшая, что со мной когда-то случалось. Верная, светлая, настоящая, любящая. Но при всем при этом рядом мне хотелось видеть совсем другую. И вот что с ней такое делать?